Дня-то теперь еще доподлинно не упомню, а только, кажись, в этот самый вечер, как бабке надо бы первую повестку получить. Значит, это позыв к приставу в часть. Я ведь и городового проводил к ней с повесткою-то, а после повестки часа эдак через два, коли не поболее, и барин, значит, приехал, долго опять-таки сидел он тут. Я ему потом и калитку отворял, как выпускал-то. Это так верно будет, это я доподлинно помню». Новое сообщение дворника опять-таки навело Бероева на мысль, что и это посещение неспроста сделано, а имело целью подготовить акушерку к первому допросу. Все эти факты, если бы дворник не отказался подтвердить их формальным образом, под присягой, могли бы иметь очень хорошее значение и повлиять на благоприятный исход для Бероевой. Заручившись так неожиданно столь важными и драгоценными сведениями, он откровенно высказал этому дворнику все свое горе. Показал ему в довольно наглядных чертах всю главную суть дела, затеянного важным барином против его жены. И дворник простым своим разумом понял, что дело это больно неладное. Видно, в словах Бероева звучало много искреннего и глубокого горя, которое само по себе, помимо его воли, выливалось наружу, потому что рассказ этот, видимо, прошиб до самого сердца его собеседника. «Ах, они ироды лютые! Да это что ж такое? Да я первый хож под присягу пойду, потому могу улику налицо предоставить. Коли надо, я для этого дела не прочь, не отступлюсь, значит, верно? Так точно вы, сударь, теперище начальству об этим самом объявку подайте, что Селифан, мол, Ковалев, так и так заявить, значит, может. И барыню-то вашу я в лицо признаю, коли покажут мне ее. Да и господина Таентова самого не позабыл еще, рожа-то». Хаша и под вечер было дело, а памятно-таки потому, что дворники, что извозчики на это самое дело больно гораздо, на роже-то, значит, уж это служба наша, посчитай, такая. На прощание Бероев, не разбирая, сунул дворнику в руку первую попавшуюся ассигнацию, на которую тот поглядел с видимым замешательством, но не без внутреннего удовольствия. «Это вы что же, сударь? Это уж лишнее. Я, значит, не для того, а по совести, как есть, так и говорю, а депозитку еще не за что бы пока жаловать вам». Селифан немножко ломался, желая для виду и амбицию свою несколько показать. «Ну, брат, бери», — откликнулся Бероев, взволнованный нетерпением и радостью неожиданной надежды. «Ты ведь мне точно гору какую с плеч свалил. Только спасай Бога ради. Поддержи меня. Покажи все, как знаешь, по правде». «Да уж насчет этих делов будьте без сумления. Мы и без денег постоим. Барин-то, вы, вижу я, хороший. Ну, и значит, конец. Уж я энту сволочь, голландку-то, допеку. Потому скарида ехидная, николи-то с нее, каков он гривенник есть, так и того-то, почитай, не увидишь, хошь бы в самый великий праздник Христов. А за депозитку, значит, коли уж вам охота такая, благодарствуем. Выпьем малость самую за вашу милость, дай Бог здоровья». И дворник с поклонами проводил его за ворота. Бероев, прыгнув в санки первого случившегося извозчика, отправился немедля в часть, передать приставу вновь собранные сведения и порадовать жену добрую надеждою. Он был слишком взволнован в эту минуту, которая казалась ему целым веком, от нетерпения разъяснить поскорей всю истину запутанного дела. Дворник постоял у ворот, поглядел ему вслед, потом развернул ассигнацию. «Ишь ты, синяга!» — не без удовольствия мотнул он головою. «Чудак шальной, барин-то какой! Синягу, посчитай, ни за что отвалил!» «Ну да ведь и то теперище, значит, в часть меня тягать станут. От дела своего отбивать, так оно за труды ничто бы. Да гляди потом, и сотнягу, может, отвалит, коли покажу, значит, как оно есть по совести. Это, стало быть, на руку нам, синяга. Эко дело какое! Надо быть, горе-то не свой брат. Пойти нечто в харчешку, хлебнуть малость за его здоровье. Право, пойти бы. Можно». И он, махнув рукою, весело зашагал по направлению к ближайшей харчевне.